Глава 11. Нестеров уходит из жизни. Он лежит в углу комнаты на старой кровати, откинувшись на высокую подушку. Ему хочется верить, что он сидит, а не лежит. По утрам Несси всегда настаивает, чтобы Лиза подняла ему подушку. И хотя большую часть времени он проводит в забытьи, а порой и в бреду, наотрез отказывается лечь пониже, словно боится, что смерть его застигнет внезапно смирившимся, а не в гордой позе, как это полагается, когда предстоит встретиться с чем-то лицом к лицу. На улице гуляет порывистый южный ветер, по голубому небу несутся белые облака. Небольшая вишня у прогнившей водосточной трубы уже покрылась белым цветом, а здесь... В комнате все еще зима. Плотные шторы цвета черепицы опущены, по углам затаился холод, густой сумрак, и лишь тонкий солнечный луч пробивается сквозь щелку между шторами в полумрак комнаты и угасает над постелью больного. Мне приходится подолгу сидеть в этой комнате, так как Лиза заботится и о своем отце, и обо всех нас. Я часто думаю... Какие ж мы, мужчины, ослы, окончательно превратили бедную женщину в прислугу, в домработницу под тем предлогом, что она нуждается в нашем покровительстве. Я часами остаюсь в этой неуютной, почти лишенной мебели комнате, которая годится разве что для непродолжительного пребывания, для того, чтобы переспать тут ночь и отправиться в дальнейший путь. А больше что в ней делать? И мне кажется, что этот человек, откинувшийся на высокую подушку и укрывшийся серой шинелью, жил здесь все эти годы, как временно расквартированный, точно на биваке, как будто сегодня пришел, а завтра ему идти дальше. Куда, об этом он узнает лишь перед тем, как тронуться в путь, когда получит последнее назначение. Теперь уж часы его сочтены. И маршрут, может быть, как никогда прежде, заранее известен. Убеленный сединами борец, укрывший шинелью и погрузивший в забытье, будто ждет с закрытыми глазами не сигналы боевой тревоги, а меланхоличную мелодию отбоя. Случается, он чуть заметно приподнимает отяжелевшие веки. Он и, будучи здоровым-то, не столько смотрел, сколько щурил глаза. И, обратив на меня подозрительный взгляд, спрашивает: «А кто это?» Услышав ответ, Нестеров воспринимает его с глубоким недоверием, однако выражать его вслух у него нет сил. Кажется, он же нас не различает, меня и Илью. Узнает только одну Лизу, поскольку она единственная женщина в доме. Я тут ни с кем не спутаешь. И еще, может быть, потому что она наделена способностью излучать какие-то флюиды, приносящие борцу успокоение. Несси уходит из жизни, но прежде чем ему уйти, приходят двое мужчин и женщина, все без особых внешних примет. Единственное, что бросается в глаза, это официальное выражение лиц, словно пришли инкассаторы или работники райжилуправления. «Мы от учреждения», — произносит один из инкассаторов. «От какого?» «Пришли навестить товарища Нестерова», — говорит женщина. «Что-то вроде делегации», — добавляет третий, когда я ввожу их в гостиную. «Хорошо, что вы догадались это сделать», — думаю я, хотя они вовсе не догадались. Мне невдомек, что сегодня утром Лиза сбегала в это самое учреждение и каким-то образом сумела добраться до директора и сказать ему: «Там человек умирает. Как же это вы не навестите его хотя бы ради приличия?» Директор, естественно, спросил, кто умирает. Лиза ответила: «Ваш бывший начальник, товарищ Нестеров». Директор кивнул: «Ах, да, Нестеров, ступайте к председателю месткома, он нас занимается похоронами». На что Лиза возразила: «Я не говорю, что он умирает, что его уже надо хоронить, но он умирает, вы понимаете, и никого это будет не касается». «Да-да, идите к председателю месткома, он все уладит», — успокоил ее директор. И она ждала в месткоме. Правда, председатель не сразу понял, о каком Нестрове идет речь, поскольку сам он поступил на работу недавно. Однако он поручил троим сотрудникам навестить больного и даже велел им взять в кассе денег на цветы, только кассир воспротивился. Мол, такие расходы по смете не предусмотрены. Если речь шла о похоронах, дело другое, но цветы для больного такой никакой статьей не предусмотрено, и если завтра нагрянет ревизия, то, конечно, погорит не председатель, а кассир. Однако потом он как будто вспомнил о чем-то и открыл конторский шкаф. Верно, Нестеров. Вот что вы можете ему отнести. Эту вот медаль, она валяется тут не знаю сколько лет. Спросить бы у людей, зачем они оставили у меня эти нерозданные медали. Нигде ведь не написано, что я должен заниматься и медалями. Таким образом, делегация пришла, хотя и без цветов, но не совсем уж с пустыми руками. Они стоят у порога, слегка ошарашенные, мрачным видом комнаты, похожей на темную пустую пещеру или на какой-то коридор, в глубине которого на массивной кровати полулежит какой-то человек, укрытый походной шинелью. Но как бы они ни были ошарашены, один из мужчин все же вспомнил о предстоящей церемонии. Он машинально достал из бокового кармана красную коробочку и также машинально вытер ее о свой пиджак. «Шш!» — тихо шепчет Лиза. Несси лежит в забытии или, может быть, просто ждет, прикрыв глаза, когда зазвучит меланхолическая мелодия отбоя. «Это что?» — тихо спрашивает Лиза, подойдя к ним поближе. «Да вот медаль», — отвечает тоже шепотом человек с коробочкой. «Это его медаль? Не отослали раньше, адрес его не знали». Услышав, должно быть, это перешептывание, Несси открывает глаза. Его блуждающий, безразличный взгляд становится вдруг каким-то напряженным и даже испуганным. «Может быть, все мы, 5 человек, показались ему целой толпой, огромной толпой народа в этом глухом помещении. Что? В чем дело?» — спрашивает он еле слышно, и голос его похож на хрип. «Делегация», — объявляет Лиза, — «пришли вручать вам орден». При этих словах она делает у себя за спиной нетерпеливый жест, обращенный к делегации, дескать, «подойдите же». И они неловко подвигаются вперед. Настолько неловко и неохотно, что Лизе приходится слегка подтолкнуть того, что с коробочкой, чтобы он занял полагающееся ему при подобной церемонии место среди всех. Поняв, наконец, всю важность своей миссии, он делает шаг вперед, театральным жестом поднимает вверх коробочку, однако этот жест его оказывается преждевременным, так как слова, которые должны были его сопроводить, еще не придуманы, и, силясь их найти, он стоит в застывшей театральной позе, словно герой некой панорамы. Больной все так же напряженно следит за нашей группой. Он, как видно, озадачен странной позой человека с коробочкой и пытается вникнуть в смысл. «Орден вам принесли?» «Награждают вас», — говорит Лиза, — для пущей ясности указывает на эту самую коробочку, торжественно красную, но все-таки ветхую от того, что она столько времени валялась в канцелярской пыли. Поощряемый бодрыми возгласами, больной, в конце концов, уставился глазами туда, куда нужно, то есть на коробочку, хотя точный смысл церемонии по-прежнему ускользает от него. Он уже, кажется, понимает. Должно произойти нечто весьма важное, нечто последнее, подводящее итог всей его жизни, потому что вдруг, упершись обеими руками в постель, силится встать. «Погодите, я вам помогу», — говорит ему Лиза. Но Несси не желает, чтобы ему помогали, особенно в такой момент, когда ему предстоит встретить кого-то лицом к лицу. Собрав последние силы, страшно смотреть на эти истощенные руки, упершиеся в матрас. Он медленно поднимается и, прислонившись спиной к подушкам, напряженно смотрит на поднятую руку с коробочкой. То ли Нестеров воспринял этот жест как боевой призыв, то ли думает, что ему предлагают отчитаться. Отчитаться за что? За свое боевое прошлое, от которого он не отрекся, или за свою верность тому, кто смутно вырисовывается там, в полумраке, на стене, тоже одетый в шинель. Было поколение людей в шинелях. Но лицо его вдруг обретает выражение достоинства, почти торжественности. С него словно ветром сдувает гримасу боли и невыразимых страданий. Старик машинально стягивает на груди шинель, переводит на нас прояснившийся взгляд и шевелит губами. «Да», — говорит он, — «слово звучит достаточно отчетливо. Все же до посетителей не доходит его смысл. Теперь уж они недоуменно смотрят на Несси, а он сам требовательно глядит на человека с протянутой рукой, видя в нем, очевидно, представителя этой толпы, этой оравы, нахлынувшей к нему в комнату. И больной, и гости остаются в таком застывшем положении бесконечно долгий миг тишины. Наконец Несси, снова собравшись силами, как пытаясь рассеять общее недоумение, говорит: «Я отвечаю». А так как пришедшие продолжают смотреть на него в упор, словно в ожидании, что он еще скажет, больной в третий раз собирается с духом и убеждает их: «Борис Нестеров готов отвечать». Наверное, эти слова стоили ему неимоверных усилий. Потому что, как ни старался Несси собраться с духом, духу у него явно не хватает. И он с каким-то страдальческим выражением открывает рот, пытаясь вобрать в себя еще один последний глоток жизни, необходимый для того, чтобы успеть ответить за все. Потом он поднимает лицо к потолку, словно ищет, за что уцепиться, и взгляд его действительно цепляется за то единственное, что удалось отыскать в полумраке. За луч света, пробивающийся между шторами, и глаза медленно скользят по нему, но он слишком тонок и непрочен, этот лучик, ему не удержать грузное отяжелевшее тело. И больной, вероятно, это понимает. Голова его смиренно клонится вниз, а массивное тело безжизненно падает на подушку. В наступившей грозной тишине, застыв в нелепой позе, все еще держит красную коробочку, стоящий перед нами человек. «Антон, тебя вызывает главный, а тебя?» «Да, я только что от него». «Если так, думаю я, значит, ты наклепал на меня. Я даже знаю, за что». А перед тем, как войти к главному, я сталкиваюсь со Стаменовым. Схватив мою руку, этот холерик трясет ее с такой силой, что мне становится не по себе. «Очень, очень вам благодарны за помощь», — говорит он. «Правда, нам тоже досталось, но по заслугам, главное, дела стали налаживаться». И он начинает подробно излагать, каким образом налаживаются у них дела. Однако, вспомнив о чем-то и взглянув на часы, замолкает на полуслове и задает ничего не значащий вопрос: «Когда снова к нам наведаетесь? У нас сейчас просто дивно, весна, сами понимаете». «Да я бы не прочь приехать к вам, и надолго», — бормочу я, вдруг неожиданно для самого себя. «Есть у вас там какая-нибудь многотиражка?» «А что, ругают вас?» Он участливо смотрит мне в глаза. «Наоборот, хвалит, но до того все приелось». «Так в чем же дело? Приезжайте! Но с какой стати многотиражка? Наша провинция не такая уж дыра, и есть у нас периодическая печать». Он снова трясет мне руку, многозначительно бросая при этом: «Вы серьезно? Не так ли? И будем считать вопрос решенным?» И после его ухода я думаю растерянно: какой дьявол тянул меня за язык? С какой стати мне понадобилась многотиражка? «Ай да, Павлов, опять мне свинью подложил!» — радушно приветствует меня главный, размахивая у меня перед носом каким-то машинописным текстом. Похоже, это моя рукопись. Завтра посыплются протесты, возражения, и телефон будет надрываться не у тебя, Павлов, а вот здесь, вот в этой комнате, — кипятится главный, вскакивая. И мне ничего не останется, как бросить все дела, давать объяснение. Можно подумать, мне больше делать нечего. Он свирепо смотрит на меня. Я жду невообразимого разноса, но он вдруг, глубоко втянув воздух, замолкает. Просто диву даешься. Как этому вспыльчивому человеку удается овладеть собой в минуты гнева? Должно быть, он вовремя вспоминает совет врача. Избегайте волнений, не то с вашим сердцем, при вашем давлении. Главный продолжает молчать, глубоко дыша, засунув в карман обе руки. То ли он сжал кулаки, то ли пытается найти в карманах какие-то доводы. Я склоняюсь к первому предположению, потому что, обойдя письменный стол, он подходит ко мне, не вынимая кулаки из карманов, потом спрашивает. «Может, я ошибаюсь? Может, это не ты писал о Западном парке?» «Я». «Почему ж ты не привел доводы горсовета?» «Привел». «Выхватил две фразы, чтобы поиздеваться?» А Янков говорит, они признают критику. Они звонили и сказали, что меры приняты. Янков мне этого не говорил. — Так я тебе говорю! — кричит шеф, воинственно выпячивая брюхо. Нет ничего проще сбраковать материал и прикрыть явное безобразие. — Ты мне брось этот тон! — снова кричит главный. — Ты говори по существу. — Что тут говорить? На территории парка развернули строительство гаражей, складских помещений, мастерских. Население прилегающих кварталов в панике. Посылаем запрос, а нам обещают разобраться, осмотреть все на месте. А чего там смотреть? Ведь все на виду. Потом скажут, что уже принимаются меры, а мы-то знаем, как они принимают меры. Значит, твои домыслы, Павлов, угрожающе произносит шеф. И мне кажется, что он вот-вот снова взорвется. Это не домыслы, — отвечаю я. Поезжайте на место и убедитесь, стройка не утихает. Когда ты там был? Вчера. Я же вам говорил. Строят день и ночь. И разговоры телефонные нужны им только для того, чтобы выиграть время. Они знают, то, что будет построено, разрушать никто не станет. И спешат настроить как можно больше. Придется мне съездить, посмотреть, — ворчит шеф. Не худо было бы. И уж тогда кто-то из вас двоих загремит, — обещает главный. Загремит Янков, — думаю я. Наверное, ему что-то посулили, если он взялся помариновать материал и обработал главного, даже не удосужившись проверить, что происходит в парке. Понижение он себе обеспечил. — Придется тебе временно принять отдел, — говорит мне главный на другой день. И чтобы я не артачился, — добавляет, — подчеркиваю, временно. — Понял, — киваю я. Только мне это сейчас не кстати. Шеф отрывает глаза от бумаг и с любопытством смотрит на меня. Это в смысле? Я бы хотел уйти из редакции, если не возражаете. Что, тоже собрался бежать на телевидение? Скорее, на периферию. А-а-а. Главный явно озадачен. На какую работу? На такую же. Чтобы он не приставал с расспросами, я объясняю. Вы же сами мне говорили про древнюю Антею. Это ваша мысль на меня сильно подействовала, так что я решил. Уж если стоять на этой земле, то обеими ногами. Главный опять испытующий смотрит на меня, и во взгляде его я читаю, ты меня за идиота принимаешь. Потом он снова склоняется над бумагами. Дело твое. Он явно растерян. Растерянное лицо властного римлянина — это зрелище весьма забавное. Неужто скромная моя персона может вызвать особый интерес у человека, задерганного редакционными неурядицами? Настолько задерганного, что рано или поздно это неизбежно закончится инфарктом? Может, ты решил снова жениться, любопытствует шеф, не отрывая глаз от бумаг? Именно этого я стараюсь избежать. Следовало бы мне ответить, но я предпочитаю солгать. Боюсь, что вы угадали. — А чего тут бояться? — добродушно басит главный, все так расклонившись над рукописями. — Мокрому дождь не страшен. Тонул ведь однажды. Он больше ничего не говорит, видимо, успокоенной мыслью о том, что ухожу я не ради того, чтобы ему досадить. Возможно, главному все равно, что я о нем думаю. Но если вспомнить, что когда-то он был другом моего отца, да части и моим. Уйти после того, как тебя вышибли, это в порядке вещей. Но уходить, когда тебя никто не гонит, и, мало того, когда тебя собираются повысить, это уже интересно. И трудно сказать, почему я так поступаю. Ради интереса или потому, что во мне опять заговорил тот сумасбродный упрямый мальчишка, который сел на мостовой, когда другие по ней шагали. Может быть, это просто бегство от Бистры, который не терпится прибрать меня к рукам. Ведь если она перейдет в решительную атаку, мне не сдобровать. А может быть, это просто запоздалая реакция на давнишний совет Петка — выбраться из консервной банки и избавиться от пут повседневности. Иной раз до меня не скоро доходит, так что ничего удивительного, если идея этого чокнутого только теперь отозвалась в моей голове. Комнатушка Янкова целиком отдана в мое распоряжение. Мой бывший начальник уже успел вытряхнуться и, вероятно, взял отпуск, чтобы в одиночестве залезать в свои раны. Не особенно, впрочем, глубокие. Ничего. Всплывет. А отдельный кабинет, пусть временный, очень мне кстати. Я начинаю это понимать, когда слышится робкий стук в дверь, и ко мне заглядывает какая-то дама. Когда к тебе наведываются дамы, всегда лучше иметь отдельную комнату. Товарищ Павлов, не знаю, помните ли вы меня, я вторая жена вашего отца. Мысленно заканчиваю я недосказанную фразу. «Помню, конечно. Прошу вас». «А, я помню. Когда его хоронили, был адский холод, и мне казалось, что это ни на что не похоже держать человека в гробу в одном костюме. Был холод, дул ледяной ветер, и мерзлые комья земли падали на крышку гроба, точно камни». Как будто в отца бросали камнями. А напротив, по другую сторону могилы, опустив голову, стояла немолодая женщина, вторая жена моего отца. Неловко присев на краешек стула, она бросает на меня виноватый взгляд, не шокировал ли меня ее внезапное появление, и говорит: «Может, я зря пришла? Зря вас беспокою. Я долго не решалась, но потом сказала себе, столько времени прошло, нельзя больше откладывать». И она открывает потертую коричневую сумочку, достает какой-то конверт и кладет его на стол. «Это письмо вашего отца. Он вам написал его. Я его обнаружила 2 месяца назад, но до этого мне и в голову не приходило заглянуть в папку с его рукописями. Я думала, это черновики его статей, какие-нибудь заметки, и берегла их, просто так. А однажды стала их перебирать, увидела это письмо и прочла. Я понимаю, неприлично читать чужие письма, но я прочла, сознаюсь». Конверт совершенно новый и, наверное, не имеет ничего общего с письмом отца. Я беру письмо и кладу его в карман. Не буду же я сейчас читать его вслух. Тем более, что она его уже прочла, и ей будет неинтересно. И в этот момент мне становится немного не по себе. Там в кармане хранится и фотография Бистры. Это же святотатство, письмо покойника вместе с фотографией, на которой изображена голая женщина. Но, ощупав карман, я убеждаюсь, что фотографии нет. Должно быть, я ее потерял. Когда, по-вашему, он мог написать это письмо? Спрашиваю я, просто чтобы не молчать. Вероятно, когда он уже слег. Он ведь всегда писал на машинке, а это написано авторучкой, где зачеркнуто, где перечеркнуто, обрывается на полуслове. Видимо, у него тогда была температура, иначе стиль письма был бы более ровным. — А, даже? — Стиль. — Да, — говорю я, — все так неожиданно, как гром среди ясного неба, — соглашается моя гостья. Она так застенчива, неловко, так скромно одета. Вы кем работаете, если... Простите за нескромность. Я машинистка,